Белоснежка и семь гномов. По мотивам сказки братьев Гримм. Однажды королева уколола руку. Глядя на алые капли крови, что стекали на белый снег, королева подумала: как бы мне хотелось родить дочь с губами алыми, как кровь, с кожей белую, как снег, волосами и глазами черными, как эбеновое дерево. Все, о чем она мечтала, скоро исполнилось. У королевы родилась девочка, и назвали ее Белоснежкой. Спустя совсем немного времени добрая королева умерла, и король женился на женщине красивой, но злой и тщеславной. При каждом удобном случае она подходила к волшебному зеркалу и спрашивала у него: «Свет мой зеркальце, скажи, да всю правду доложи, кто на свете всех милее?» И зеркало неизменно отвечало: «Ты прекрасней всех, и нет тебе равных». Но однажды зеркало ответило королеве: «Ты все еще прекрасна, но Белоснежка краше тебя». Ведь зеркало не умеет врать. Оно всегда говорит то, что видит. Зависть и жестокая ненависть охватили королеву. Она приказала охотнику убить Белоснежку и принести ее сердце. Охотник отвел Белоснежку в лес и хотел уже было исполнить приказание, но был поражен ее красотой. Рука его замерла в воздухе и безвольно опустилась. Он не смог убить это прекрасное дитя. Велев Белоснежке бежать из лесу далеко-далеко, сам он взял ружье и пошел искать добычу. В конце концов, охотник убил дикого козленка и отнес его сердце королеве. Та ни в чем не усомнилась и съела его, уверенная, что это сердце Белоснежки. Бедная Белоснежка прервала свой бег, лишь когда на землю опустилась ночь. Дрожа от страха, голода и холода, внезапно она увидела свет. Он струился из окон домика, стоявшего невдалеке. Девочка подошла к двери и постучала, но никто не ответил ей. Ни жива, ни мертва от страха, она толкнула дверь и вошла. В домике было чисто и аккуратно, и что больше всего удивило Белоснежку, все было такое маленькое, словно игрушечное. Возле маленького стола стояли семь маленьких стульев. На столе было 7 маленьких приборов и 7 кубков. Белоснежка отпила из каждого, потом отведала с каждой из 7 маленьких тарелочек еды, откусила понемногу от 7 кусочков хлеба. Наконец она увидела 7 маленьких кроваток с белыми покрывалами, легла на последнюю, что была ближе к двери, и заснула. Ночью вернулись 7 гномов, хозяев маленького домика. Каково же было их удивление, когда они увидели Белоснежку. Решив не будить гостью, 7 гномов пожелали друг другу спокойной ночи и легли спать. Они ведь знали, утро вечера мудренее. Утром, едва проснувшись, Белоснежка рассказала гномам о своем горе, и они предложили ей остаться в их домике. Здесь можно было не опасаться злой мачехи. Как же обрадовались гномы, когда девочка согласилась остаться с ними. Прошло много-много дней. Однажды злая королева, да к тому же еще и колдунья, снова обратилась к зеркальцу и вдруг услышала в ответ: «Ты, королева, очень красива, но Белоснежка, которая живет у 7 гномов, 1000 раз краше тебя». Королева наполнила ядом красивое красное яблоко и, переодевшись нищенкой, пошла к домику, где жили 7 гномов, а с ними и Белоснежка. Нищенка в благодарность за подаяние подарила Белоснежке отравленное яблоко. Не ведая обмана, взяла Белоснежка яблоко, но едва только проглотила первый кусочек, как упала замертво. Колдунья же, злобно смеясь, ушла во свояси. 7 гномов вернулись домой и нашли Белоснежку бездыханно лежащей на полу. Как ни пытались они оживить свою любимицу, ничто не помогало. Убитые горем гномы плакали 3 дня и 3 ночи. Белоснежка была без признаков жизни, но, как и прежде, восхитительно красива. Гномы уложили ее в хрустальный гроб, отнесли его на холм поближе к солнцу и стали по очереди охранять ее. Как-то мимо проезжал сын короля соседнего государства, прекрасный принц. Он увидел на холме хрустальный гроб, а в нем девушку несравненной красоты, и тут же влюбился в нее. Едва он нагнулся, чтобы поцеловать ее, как кусочек яблока выпал изо рта Белоснежки. Девушка открыла глаза, не понимая, где она и что с ней, и увидела прекрасного юношу, во взгляде которого прочла любовь. Ну и свадьбу же устроил король, отец прекрасного принца. 7 гномов плясали на той свадьбе, а с ними и множество гостей.